Глава 4. Новости. Ему очень хотелось уйти вслед за Данилой, но Никита сдержался и сначала доделал все порученные им обоим задачи. Благо, до этого они хорошо потрудились, и оставалось совсем немного. Все-таки, несмотря на все тайны и неожиданности, есть что-то надо. А сегодня по деньгам должно было получиться вполне неплохо. «Тебе и твоему другу!» Бригадир осмотрел фронт выполненных работ, а потом отсчитал положенные купюры. С чем, а с зарплатой он предпочитал никого и никогда не дурить. Работать он собирался долго, и в итоге потенциальный обман стал бы ему дороже любой возможной прибыли. Да и на откатах при закупке он всегда мог заработать в разы больше. «Спасибо!» Никита засунул деньги в карман, прикидывая, полную ли сумму надо будет завтра отдать Даниле, или справедливее будет рассчитать, сколько тот не доделал, и, соответственно, уменьшить его долю. «Мне тут говорили, что на твоего знакомого что-то упало». Никита уже собирался уходить, когда бригадир придержал его, крепко сжав за плечо. Впрочем, понятно, почему тот нервничает. Травма или смерть несовершеннолетнего у него на объекте несет слишком много проблем. Парень представил, как это было. Сначала бригадиру докладывают об инциденте. Он начинает задумываться о худшем. А потом живая и здоровая жертва спокойно выходит из здания и, матерясь себе под нос, отправляется домой. Тут бы кто угодно растерялся. «Ничего не было. Просто рядом ведро упало». Никита немного нервно пожал плечами. «И крови не было?» «Не было. Но куда бы я его отпустил, если бы его ранило?» «Ладно». Бригадир вроде бы успокоился. Впрочем, это неудивительно, учитывая, как он сам старательно убеждал себя в том, что все будет хорошо. «Кстати, завтра приходить не нужно. И послезавтра тоже. Вообще, в ближайшие пару недель работы не будет». Такое уже бывало. Иногда бригадиру приходила в голову мысль, что использовать детей слишком рискованно, несмотря на все подписанные договоры согласия. А тут еще такая неоднозначная ситуация. Но потом проходило время, очередная бригада просила уж слишком много за черновую работу, и тогда он снова звонил Никите. Парень только порадовался, что последняя зарплата получилась более-менее крупной. Попрощался с бригадиром, помахал рукой остальным, а ведь кто-то из них его сдал, и побежал домой. Работая за Данилу, он немного задержался, и теперь до 10 оставалось совсем немного времени. Впрочем, дом был совсем рядом, а бежать налегке после таскания тяжелых мешков — это словно летать. Так что он точно успеет. Или нет? Неожиданно кольнуло в боку. Похоже, столь резкая активность после тяжелого труда не прошла даром, и организм начал протестовать. Черт! Такое уже бывало с парнем, и он знал, что скоро боль уйдет. Вот только если стоять и дожидаться этого, то вовремя дома он точно не будет. А записи в дневнике, как он успел узнать, очень быстро исчезают. Неожиданно Никита понял, как можно все исправить. Приложить руку к заколовшему боку, использовать ту странную способность. Ну и помолиться про себя, чтобы на этот раз обошлось без странностей. Исцеление. Боль моментально ушла. Судя по всему, в отличие от пробитого черепа, на его приступ хватило и одного сеанса. А еще вроде бы ничего не произошло. Никаких странных запахов, никаких других противоестественных эффектов. Вообще ничего. Никита уже хотел бежать дальше, когда сверху на него упало что-то мокрое и холодное. По телу пробежала дрожь. Он медленно протянул руку и снял это что-то со своей головы. «Лягушка?» Он с удивлением осмотрел неожиданно очутившееся на непривычном для себя месте земноводное. «И что это мы тут делаем?» Он поднял голову, чтобы выяснить, откуда та упала. И именно в этот миг из небольшой тучки, что будто сама собой сформировалась над переулком, начали падать все новые и новые лягушки и жабы. «Это кто-то так шутит?» Прилично одетый мужчина, только что вылезший из машины и тоже попавший под обстрел, огляделся по сторонам. «Наверное, какой-то розыгрыш, пранк, как сейчас говорят», тут же высказал предположение его водитель. «Давайте лучше уедем, а то попадем на видео, а нам такая репутация и известность ни к чему». «Эй, парень, ты в курсе, что тут происходит?» Мужчина, впрочем, слушать своего водителя не стал, а грозно окликнул Никиту. «Нет, и мне уже пора». Никита отрицательно покачал головой и от греха подальше решил убраться подальше отсюда. Тем более, что он вспомнил, где видел этого мужчину раньше. Рядом с Элайджи Симмонсом, главным городским меценатом, который, несмотря на благородную седину и свой неизменный белый костюм, говорят, не гнушается никаких методов для достижения целей. Никита ускорился и, пробежав мимо старушки, продолжающей непрестанно креститься от вида происходящего, свернул в переулок и был таков. Ну их такие разговоры и знакомства. Тем более, что до назначенного времени осталось всего ничего. Добежав до квартиры, парень только и успел, что выкрикнуть просьбу его не беспокоить, а потом заперся у себя в комнате и схватил заветную книгу. Оставалась еще минута. Он как раз успел успокоить дыхание, когда на белых листах, когда этого днем, снова начали появляться буквы. Проявив недюжинную твердолобость, кандидат в ученики показал свою способность совершать удивительное количество ошибок за короткое время. И это при том, что ему показали основы медитации, а призыв в Эдем не за горами. Он спустил уникальный шанс изучения любой подходящей ордену базовой способности, между прочим, обеспеченный исключительно моей редкостью на то, чтобы открыть себе дикий навык. При этом он еще и слот для него не подготовил. На этом запись прервалась. Но Никита уже этому не удивился. 444 знака, да? А вот что его возмутило, так это то, что дневник вместо того, чтобы сообщить что-то полезное, предпочел растратить свой лимит на оскорбление. Но вот зачем было писать про твердолобость? Впрочем, несмотря на эмоции, некоторое раздражение от того, что тайные понимания происходящего продолжают от него ускользать, Никита все равно кое-что узнал. Во-первых, слова про Эдем, куда его могут призвать. Во-вторых, медитация. Видимо, это то состояние, когда он мысленно работал с кристаллом у себя в голове. И тогда получается, что недоделанный слот — это выемка, куда он в итоге поместил так не понравившуюся дневнику дикое лечение. И что в нем такого страшного? Да, странности вокруг происходят, но разве могут они испортить эффект от исцеления? Впрочем, чего думать над тем, чего уже не исправить, решил Никита. А вот той же медитацией, которая, похоже, позволит лучше понять его новые силы, можно будет и заняться. Вдруг что полезное получится освоить? Недаром же дневник, несмотря на свой скверный характер, так выделил этот момент. Решено. Завтра никакой учебы и работы. И все время будет потрачено на освоение этих новых таинственных сил. Вдруг что интересное получится?